Сергей Лукьяненко. Ночной дозор. Данный текст одобрен к распространению как способствующий делу света. Ночной дозор. Данный текст одобрен к распространению как способствующий делу тьмы. Дневной дозор. История первая. Своя судьба. Пролог. Эскалатор полз медленно, натужно. Старая станция, ничего не поделаешь. Зато ветер гулял в бетонной трубе вовсю. Трепал волосы, оттягивал капюшон, забирался под шарф, толкал вниз. Ветер не хотел, чтобы Егор поднимался. Ветер просил вернуться. Удивительно, но никто вокруг, казалось, не замечал ветра. Людей было немного. К полуночи станция пустела. Несколько человек ехало навстречу. На лестнице рядом с Егором тоже почти никого. Один впереди, двое или трое сзади. И все. Разве что еще ветер. Егор засунул руки в карманы, обернулся. Уже минуты две, едва он вышел из поезда, его не оставляло ощущение чужого взгляда. Почему-то совсем не страшное, скорее завораживающее, резкое, как укол. В самом начале эскалатора стоял высокий мужчина в форме. Не милиционер, военный. Дальше женщина с сонным малышом, держащимся за ее руку. И еще один мужчина, молодой, в яркой оранжевой куртке с плеером. Он, казалось, тоже спал на ходу. Ничего подозрительного. Даже для мальчишки, который слишком поздно возвращается домой. Егор снова посмотрел вверх. Там милиционер, привалившийся к блестящим поручням, уныло высматривал среди редких пассажиров легкую добычу. Ничего страшного. Ветер толкнул Егора последний раз и стих, будто смирился. Понял, что бороться бесполезно. Мальчик еще раз взглянул назад и побежал по сплющивающимся под ногами ступенькам. Надо было спешить. Непонятно почему, но надо. Его еще раз кольнуло, бессмысленно и тревожно, по телу прошел холодок. Это все ветер. Егор выскочил в полуоткрытые двери, и пронизывающий холод навалился на него с новой силой. Волосы, еще мокрые после бассейна, сушилка снова не работала, мгновенно обледенели. Егор надвинул капюшон глубже, не останавливаясь, проскочил мимо ларьков, нырнул в переход. На поверхности людей было куда больше, но тревога не проходила. Он даже обернулся, не замедляя шаг, но никто за ним не следовал. Женщина с малышом шла к трамвайной остановке, мужчина с плеером остановился возле ларька, изучая бутылки. Военный вообще еще не вышел из метро. Мальчик шел по переходу, все убыстряя и убыстряя шаг. Откуда-то лилась музыка, тихая, едва слышная, но удивительно приятная. Тонкое пение флейты, шелест гитарных струн, перезвон ксилофона. Музыка звала, музыка торопила. Егор увернулся от спешащей навстречу компании, обогнал плетущегося еле-еле пьяненького и веселого мужичка. Из головы будто выдуло все мысли, он уже почти бежал. Музыка звала. В нее уже вплетались слова, пока невнятные, слишком тихие, но такие манящие. Егор выскочил из перехода, на миг остановился, глотая холодный воздух. К остановке как раз подкатывал троллейбус. Можно было проехать одну остановку почти до самого дома. Медленно. Словно внезапно онемели ноги, мальчик пошел к троллейбусу. Несколько секунд тот ждал с открытыми дверями, Потом створки сошлись, и машина отъехала от остановки. Егор тупо смотрел вслед. Музыка становилась все громче, заполняла весь мир от полукружия высотной гостиницы до видневшегося невдалеке коробка на ножках. Его дом. Музыка предлагала идти пешком по ярко освещенному проспекту, где до сих пор шло немало людей. Всего-то 5 минут до подъезда. А до музыки еще меньше.